Перевод его божественной милости Шрилы Прабхупады. Обращаясь к Махараджа Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: «Верховная личность Бога Хари, явивший свой трансцендентный образ Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез». Комментарий. В этом стихе ясно сказано, что Господь является Аджанах, верховной личностью. И давая наставление Брахмаджи, излагая ему в четырех стихах суть Шримад Бхагаватам, он явил ему свой трансцендентный образ, Атманорупам. Он Аджанах, верховная личность среди всех остальных личностей, Джананам. Шрути мантра Нитьо Нитянанам, Четанаш Четананам подтверждает, что все живые существа являются индивидуальными личностями, среди которых Господь Хари – верховная. Таким образом, в трансцендентном мире, в отличие от материального, нет ничего безличного. Все то, что наделено четаной, то есть знанием, обладает чертами личности. В духовном мире все исполнено знание, и потому земля, вода, деревья, горы, реки, люди, животные, птицы, одним словом, все в трансцендентном мире имеет единую природу четаны. Следовательно, в мире Вайкунхи все сущее индивидуально и обладает качествами личности. Об этом мы узнаем из Шримад Бхагаватам, самого сокровенного ведического писания, которое было поведано Брахмаджи, самим Верховным Господом, личностью Бога. Господь поведал эту науку Брахмаджи, чтобы он, предводитель всех живых существ, распространил учение Шримад Бхагаватам по всей Вселенной, открыв ее обитателям высшее знание – Бхакти-йогу. Брахмаджи, в свою очередь, передал послание Шримад Бхагаватам своему любимому сыну Нараде, Нарада в Ясадеве, а тот Шукадеве Госвами. По милости Шукадевы Госвами и благодаря Махараджи Парикшиту, людям на вечные времена дарован Шримад Бхагаватам, открывающий нам доступ к науке об абсолютной личности Бога, Господе Кришне. Шри Шука Увача, Сампрадишай вамаджано джананам парамештинам пасьята стасьята друпам атманон яруннадари. Обращаясь к Махараджи Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: «Верховная личность Бога Хари, явивший себя, свой трансцендентный образ Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез». Ом агьяна тимиранда сянгинам джанай шалакаям. Чакшурун милитам яна тасмай Шри Гураве намаха намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шри Матари Кеша Свами Тинне Хари Кеша Маманде Прабхупада Сумета Сам Нана Паша Шрута Данам Дете Деша Таранам. Итак, мы кончили читать Чатуршлоки Шримад Бхагаватам, где Нараяна объяснил Кришне, объяснил Брахме в четырех стихах всю суть Шримад Бхагаватам. Это начиналось со стиха «Ахаме васаме вагре» и кончалось последним стихом, который мы читали в течение недели. И в этих четырех стихах Нараяна вложил все трансцендентные истины, которые есть. И по сути дела, что он сказал Брахме? Это очень интересно посмотреть, каким образом он объяснил суть Шримад Бхагаватам Брахме. Он сказал: «Знай, Брахма, что кроме меня нет ничего, что есть только я, что я существовал до начала материального творения, что все то, что ты видишь вокруг себя сейчас, это тоже я, и все то, что будет после того, когда ничего не будет, то есть после того, как все разрушится, буду тоже я. Все это только я и я один. Ахам эвасам эвагре». И дальше он говорит: «И все то, что кажется не мной, все то, что как будто бы не я, как мы видим вокруг себя деревья, там, машины, дома и так далее, все то, что кажется отделенным от меня, на самом деле иллюзия. На самом деле это всего лишь отблеск света или отражение света, который горит во тьме. Всего лишь солнечный зайчик, который запущен в темную комнату». И дальше он говорит ему, что я везде. Я в материальных элементах, и я вне материальных элементов. Я внутри этого, и я вне всего этого. И до тех пор, пока ты не найдешь меня, ты не должен успокаиваться. Ты должен искать меня. Ты должен, в конце концов, понять, что все это есть я. И если просто прочитать эти четыре стиха, то любой преданный закричит караул и скажет, что Нараяна объясняет философию Майявады Брахме. Он говорит, что все есть Брахман, по сути дела, и очень легко можно объяснить эти стихи именно таким образом, что Майявады и делают. Они говорят, вот, это сущность Шримад Бхагаватам, и в Шримад Бхагаватам сам Нараяна говорит, все есть я, а все то, что не есть я, есть иллюзия. Что на самом деле нет ничего, есть только Брахман. И до начала материального мира существовал Брахман. Сейчас это все приняло какие-то формы, но на самом деле это все иллюзия. И после того, как все разрушится, останется один Брахман, и этот Брахман будет говорить «Ом, ом». Так? И что можно на это сказать? На самом деле можно сказать очень много. И, собственно, Шрила Прабхупада очень подробно, поэтому он так подробно объясняет смысл этих четырех стихов Шримад Бхагаватам. Чтобы человек не понял смысл этих стихов Шримад Бхагаватам неправильно. По сути дела, это как бы философия Майявады, потому что что говорит Майявада? Философия Майявады называется Вивартавадой. Вивартавада значит, они говорят «Брахман сатьям джаган митьям». Так? Мы обычно переводим это «Брахман является истинным, а джагат или мир – иллюзорным». На самом деле это не очень правильный перевод слова «митхьям», потому что «митхьям» майявади говорят, что есть три категории. Что в этом мире есть три категории. Все то, что мы видим вокруг себя, делится на три принципиально различных категории. Сат, асат и митхьям. Сат – это то, что существует реально. То, что имеет реальную сущность под собой. Асад – это то, что не существует, то, чего нет. И митхьям – это что-то между этого. То, чего есть и чего нет одновременно. То, что одновременно и существует, и не существует. Так? Теперь, как понять это? Как они объясняют это? Они говорят «джаган митхьям». Джаган одновременно и существует, и не существует. Джаган есть митхьям. Это называется приписывание чему-то. Наложение чему-то. Виварта означает буквально приписывание чему-то чему-то. Качеств чего-то одного чему-то другому. И они объясняют это на знаменитом примере веревки и змеи. Так? Если вы заходите в темную комнату, и в этой комнате нет света, и вы видите веревку, которая свернута, и вы думаете, что это змея, и вы пугаетесь. Так? Вот они говорят, что вот этот вот пример веревки и змеи, змея в данном примере одновременно, змея есть митхьям в данном примере, она одновременно и существует, и не существует. Она не существует, потому что на самом деле это не змея, а веревка, так? Но она существует, потому что вы думаете, что это змея, и вы пугаетесь. Она в каком-то смысле, она реально существует, потому что вы испугались. Если бы ее совсем ничего не было, если бы, например, в комнате было темно, и вы бы не увидели ее, вы бы не испугались, так? Если бы там не было веревки, вы бы не испугались. Но вы испугались не веревки, а испугались змеи. Так или иначе, они говорят, что митхьям на самом деле, что джаган – это митхьям, что вивартавада, теория вивартавады гласит, что брахман на самом деле является брахманом. Весь этот мир и все то, что мы видим вокруг, есть брахман. И я тоже являюсь брахманом. Только так или иначе, под влиянием иллюзии, иллюзия покрыла меня и приписала мне другие качества. И мне кажется, что этот мир обладает какими-то другими качествами, он не является брахманом, что он является митхей. На самом деле, это очень легко опровергнуть. На самом деле, в реальности нету трех категорий. Это просто словесные увертки. Есть только две категории, сат и асат. Так? Категории, промежуточной категории нет. Майявади говорят как? Если человек обладает знанием, как, например, если у вас есть фонарик, и вы можете этот фонарик, свет этого фонарика направить на веревку, то тотчас же иллюзия или митхья, иллюзия змеи исчезнет, рассеется. И точно так же у вас. Если вы знаете, что все есть брахман, вы направляете свет этого знания на эту веревку, так сказать, и иллюзия рассеивается, вы видите, что это никакая не змея, а веревка. Вы видите, что это никакой не стены, не дом, ничего остального, что все это брахман. Просто один брахман в форме микрофона, другой брахман в форме там Вадината, третий брахман в форме еще кого-то. Так? Но все это брахман, на самом деле один брахман, и ничего другого нет. Но реально, на самом деле, Вайшнава очень легко опровергает эту аналогию. Эта аналогия не имеет под собой никакой реальности, потому что если бы мы не знали, что такое змея, предположим, вы ребенок, и вы не знаете ничего о змее, и вы видите эту веревку, вам не придет в голову пугаться этой веревки, правильно? Не только знание, но и полное невежество также избавляет вас от этой иллюзии. Они говорят, что чтобы избавиться от иллюзии, нужно обладать знанием. Мы говорим, на самом деле, чтобы избавиться от иллюзии, можно быть абсолютно невежественным и тоже знать. На самом деле мы пугаемся этому только потому, что у нас есть какой-то опыт змеи. Только мы знаем, что змеи ползают, и что змеи кусаются, и что змеи, в конце концов, от них можно умереть. Только потому, что змеи существуют в реальности, мы пугаемся этой веревки. На самом деле змея существует реально, и просто наш ум, в нашем уме нам кажется, что это змея, поэтому мы пугаемся. Есть всего лишь две категории. И кроме того, если даже взять это представление, философию, теорию Вивартавады, то абсолютно непонятно, откуда взялась эта майя. Если есть только Браман, то откуда взялась майя? Нет ничего, кроме Брамана. Что такое майя тогда? Откуда она взялась? И каким образом, с чего вдруг она покрывает что-то, трансформирует что-то, делает что-то непонятно что, и производит все эти манипуляции с Браманом, тогда как Браман высший. Вот. Поэтому на самом деле все эти представления, они не выдерживают никакой критики. И более того, если мы посмотрим контекст этих четырех стихов Шримад-Бхагаватам, контекст того, что говорит Нараяна Браме, мы увидим, что, по сути дела, до этого, до того, как Брама услышал эти слова Нараяны, он увидел духовный мир. И он увидел то, что было до творения. И он увидел то, что останется до творения. И в духовном мире он увидел Кришну, он увидел живые существа четырехрукие, которые служат ему. И сейчас в этом стихе, по сути дела, Шукадева Госвами также опровергает эту теорию. Он говорит «джананам, джанам, аджанам, джананам». Он говорит, что на самом деле есть две категории. Что да, есть только «я», но это «я» бывает двух категорий. «Агам». Кришна говорит «агам». Но это «я» бывает двух категорий. И Шрила Прабхупада цитирует тут, это аллюзия стиха «нитья нитьянанам, четанас четананам, экобахунам, йовидататикаман». Что есть две категории. Есть «аджанам», «джанам» значит «люди». Так? «Джананам» — это множественное число «аджанам». Джанам значит человек, аджанам это значит не человек. И он говорит, что есть две категории, аджанам или Кришна и джанам, джананам, люди, которых много. Что есть, и точно так же Катха Упанишад говорит, ниттё нитьянанам, четанас четананам. Что есть две категории вечных, ниттё в единственном числе и нитьянанам во множественном числе. Есть один вечный и множество вечных. И есть также один сознающий четанам и четананам. Есть множество сознающих. Есть разница между Верховным Господом и живыми существами, которые должны служить Ему. Это принципиальнейший момент Шримад-Бхагаватам, который тут описывает. И дальше он говорит «атманорупам». Кришна показал ему свою форму. Он не есть некое бесформенное, там, я не знаю, некое бесформенное нечто, какой-то воздушный шар, там, не имеющий никакой формы. Он есть «атманорупам», у него есть форма. Брама увидел форму его, и он аджанам, в противоположность джананам парамештинам. Брама назван тут лучшим из всех живых существ. В этом, собственно, истинный смысл этого стиха. И нитё нитьянанам четанас четананам эко бахунам йовидатхатикаман. И этот один с незапамятных времен исполняет все желания остальных. Эко – один, бахунам – многих, йовидатхатикаман – все желания живых существ он исполняет. И поэтому цель, назначение живых существ – служить ему. И мы видим, что на самом деле все то, что делает Кришна, единственное, что он делает, он исполняет наши желания. Собственно, зачем он создал этот мир? Он создал весь этот огромный, гигантский мир, если подумать. Он создал этот гигантский мир только для того, чтобы исполнить наши желания. И единственное наше желание заключается в том, в чем заключается наше самое большое, самое горячее, самое яркое желание. Как вы думаете? Ну, да, можно сказать так. На самом деле, наше самое большое желание всех, кто пришел сюда, это забыть о Кришне. Мы не хотим ничего другого. Единственное, чего мы хотим, это забыть о Кришне. В сущности, все остальное, все, что мы делаем, по сути дела, являются различными формами проявления этого желания. Так, и за подтверждениями этого далеко ходить не надо. Достаточно отправиться куда-нибудь на пляж в Сочи и посмотреть, что делают люди. И мы увидим, что единственное, что они делают, все, что они делают, и все, ради чего они делают только для того, чтобы забыть Кришну. Они хотят забыть о Боге, не помнить о нем любыми средствами. И есть так сказать, более пристойные формы забвения Кришны и менее пристойные формы. Все то, что мы видим в этом мире, оно, по сути дела, есть одно. Желание забыть Кришну, но оно принимает различные формы. Менее пристойные и более пристойные. Так, если мы пойдем на пляж, мы увидим непристойные формы забвения Кришны. Так, если мы будем смотреть, как живут люди, мы увидим, может быть, более пристойные формы. Если, так сказать, почему-то, когда я иду на пляж, постоянно встречаются какие-то пьяницы жуткие совершенно. Вот. И вот это вот, все то, что они делают, у них на лице написано, как страстно они хотят забыть Кришну. Они совершают жуткие аскезы, они пьют эту отраву совершенно жуткую, только для того, чтобы забыть Кришну. В течение 24 часов в сутки они готовы пить эту страшную отраву исключительно для того, чтобы не помнить о Кришне. Но бывают более пристойные формы забвения Кришны. Как недавно к нам в храм пришло две женщины из Авира, чтобы проверять, тут, чем мы тут занимаемся, и кто тут живет, и зачем тут кто-то живет вообще. Вот. И, соответственно, ну, они про формы ради проверили паспорта, но на самом деле им было немножко интересно все же, что же тут такое происходит, что же тут творится такое. Вот. И, естественно, они постоянно задавали какие-то вопросы, зачем это, почему это, зачем вы такие странные одежды носите, и вообще, почему вы в церковь не ходите. Если вам нужен Бог, почему вы вон туда, вон, как это там, Михаил Архангел или куда там не ходите. Вот. И мне пришлось им это объяснять. И они все никак не могли понять, зачем же нормальный человек будет этим заниматься. Вот это никак не укладывалось у них в голове. И я сказал, ну, на самом деле, у каждого человека есть желание понять смысл, зачем он живет, для чего он существует, в конце концов, что это такое. И эта женщина, когда услышала, она сказала, у меня нет такого желания. Зачем мне понимать, когда все и так ясно? У меня есть моя семья, моя дочка, мне некогда думать об этом. Я живу своей жизнью, и мне просто, у меня мой ребенок, я забочусь о своем ребенке, мне не нужно об этом думать. Зачем? Мне все и так ясно. Вот я живу ради этого ребенка, потом я помру, и мой ребенок будет жить ради ее ребенка, и как-то так или иначе. Вот. Это на самом деле более пристойная форма забвения Бога. То есть человек заводит семью, и у него рождается ребенок, он заботится об этом ребенке, но на самом деле это нужно ему, опять же, для той же самой цели. Только для того, чтобы не помнить, ради чего он существует. Только для того, чтобы так или иначе получить какую-то иллюзию смысла существования. Я дальше говорил, но на самом деле подумайте, ведь каждый человек в какой-то момент своей жизни он начинает задумываться, для чего все это. Где-то в 16 лет, там сидела такая толстая такая женщина, тетя, она сказала, ну это говорит, потому что у него там это самое, гормоны бродят, потому что он созревает. Потом они, говорят, перестают бродить, и он перестает об этом думать. Когда он созреет, он поймет, для чего все нужно. Вот, он получает, так сказать, этот смысл. Люди, на самом деле, единственное, чего они хотят, это забыть Бога. И все то, что они делают, они устроили эту гигантскую цивилизацию только для того, чтобы различными способами забыть Бога. Когда, так сказать, более слабые средства не помогают им забывать Бога, они прибегают к более сильным средствам. Как, например, когда у нас боль какая-то, человек употребляет наркотики. Но к наркотикам он привыкает, и если боль очень сильная, то ему приходится, он обречен принимать все более и более и более и более сильные наркотики. Именно таким образом устроена эта жизнь. Человек сначала он принимает, так сказать, таблетку для забывчивости от Кришны. На самом деле есть масса лекарств, которые изобрели люди для того, чтобы забыть Кришну. И сначала он принимает такую слабенькую таблеточку, чтобы забыть Кришну. Но потом в какой-то момент она перестает действовать. Как эти же женщины объясняли, что религия нужна для слабых людей. Что когда что-нибудь там их по башке ударит, когда что-нибудь стрясется, да, то тогда они начинают о религии думать. Но потом, если они сильные, то они забывают об этом, обо всем, и опять начинают жить, как ни в чем не бывало. То есть сначала человек принимает слабенькую таблетку, и слабенькая таблетка действует в течение какого-то времени, потом Кришна приходит и говорит, ах так, ты забыл обо мне, ну вот я напомню о тебе, я напомню о себе, и наши родственники умирают, наш единственный ребенок, ради которого мы жили, который был смыслом нашего существования, он говорит нам до свидания и уходит непонятно куда. Или еще что-нибудь случается. Или наш сын, над которым мы тряслись, в 12 лет начинает употреблять наркотики. Или еще там что-нибудь такое происходит. И в какой-то момент человек вспоминает, что что-то такое не так. Но потом ему приходится принимать более сильные лекарства. Он принимает все более сильные наркотики до тех пор, пока он не скатывается до самого низа, до самого конца, как вот эти вот люди. На них уже слабые наркотики не действуют. Им нужен уже очень сильный наркотик, чтобы не помнить о Кришне. И так происходит деградация человека в материальном мире. На самом деле, по сути дела, человек хочет только забыть Кришну. И самое интересное, что это забвение Кришны может принимать формы различных религий. Мы можем видеть, что даже религии, люди используют даже религию для того, чтобы забыть о Кришне. Как опять та же самая женщина, она сказала мне, ну, говорит, я христианка. Это значит, что... Мне очень понравилось, как она объяснила суть христианства в ее понимании. Она сказала, это значит, что я должна тащить свой крест. Вот. О, я христианка, я свой крест тащу. Зачем, почему я тащу, куда я его тащу, этот крест? Что со мной будет после того, как я ее дотащу до туда, куда его нужно? Это уже не так важно. Так, я тащу свой крест. Люди пользуются этим только для того, чтобы так или иначе не думать, а зачем они это делают, для чего они все это делают. Я крест свой тащу. Или еще другая замечательная форма забвения, религиозного, так сказать, забвения, опиум для народа. Это мне недавно попался замечательный журнальчик яговистов. Журнал с очень таким побуждающим названием «Пробудись». Так, пробудись. И очень хорошо, так сказать, утишта джаграта, это тоже сказано в нашей литературе, пробудись. И дальше в этом журнальчике, значит, тема номера была написана. Ценишь ли ты дедушку с бабушкой? Пробудись. Ценишь ли ты дедушку с бабушкой? Проснись и подумай, ценишь ли ты дедушку с бабушкой? И там... Три статьи в этом журнале про то, как нужно ценить дедушку. Это очень хорошо, ценить дедушку с бабушкой. Мы не против дедушек и бабушек. Но выдавать это за религию, да, и там такие картинки, соответственно, очень такие сусальные картинки светлого, то есть, вернее, такого идеального жития эгоистов, как они ценят своих дедушек и бабушек. Значит, там сидит такой... Толстый такой внук, негр такой, толстый, круглый, и бабушка-негритянка такая. Они вместе смотрят семейный альбом, и там, значит, написано, рассматривание семейных альбомов может очень способствовать духовному прогрессу. Или что-то вроде этого. Очень помогает ценить дедушку с бабушкой. Люди полностью забыли о Кришне, теперь они свидетели Иеговы, я не знаю уж, о чем они там свидетельствуют. Они сидят вместе, рассматривают семейные альбомы, и в этом заключается духовная жизнь. В этом суть. И дальше потом, и сразу следующая статья, вполне, так сказать, логически следующая из этого, это статья про различные противозачаточные средства и про то, какие средства лучше, какие средства хуже, какие надежнее, какие менее надежные, чтобы человек знал. И там написано, что Библия не запрещает пользоваться противозачаточными средствами. Это все очень хорошо, ребята. Давайте вперед. Проснитесь. Да. Все хорошо. Пробудитесь. Это называется Ананда Брам. Когда человек принимает наслаждение этого материального мира за истинное наслаждение. Брама значит забвение или ошибка. Ананда Брам – ложное принятие. Есть Вайкунта Брам. На самом деле, Атахаси, он очень хорошо рассказывал на своей лекции недавно о том, что, по сути дела, все эти религии, они что дают человеку? Они дают человеку иллюзию того, что они могут построить царство Бога здесь, в этом мире. Это идеальный совершенно пример. Тот, кто хочет увидеть вот это вот Вайкунта Брам, он должен просто взять и полистать этот журнальчик «Пробудись». Он сразу все поймет. Это такая ложная попытка построить духовный мир здесь, в этом материальном мире. И в результате человек только еще больше привязывается к материальному миру. В результате того, что мы объясняли, что весь этот мир – это идиллия, где внуки и бабушки, они рассматривают вместе семейные альбомы, он только еще больше привязывается к этому миру. И в результате что происходит? Он утрачивает разум. Это то, что объясняется в самом начале Бхагавадгиты. «Будхи нашат пранашати, даята вишаян пумсах». Все начинается с того, что мы начинаем видеть этот материальный мир, что мы начинаем рассматривать этот материальный мир. И по мере того, как мы рассматриваем этот материальный мир, через наши чувства уходит наш разум. Есть такой очень интересный пример, что как трава куша. Трава куша, она растет в болотистых местностях. Но она при этом забирает очень много влаги. И говорится, что как трава куша, когда растет на влажной почве, она высушивает эту почву. Точно так же, когда мы через наши чувства начинаем наблюдать этот мир, то через эти каналы чувств уходит наш разум. Наш разум, он выходит от нас. Буди нашат, пранашати. И когда человека лишается разума, для него все кончено, он обречен. Чем больше мы привязываемся к этому миру, тем в большей степени мы лишаемся этого духовного разума, который помогает нам различать материю и дух. Мы сосредотачиваемся на этом мире, и сосредоточившись на этом мире, мы лишаемся вот этой возможности дискриминировать, различать материю от духа, потому что мы слишком привязаны к этому миру своими чувствами. А вчера тоже я пошел купаться на речку, и какая-то женщина там такая пьяненькая, она увязалась за нами. Ей было очень интересно вообще, чем мы занимаемся. В принципе, она на самом деле это тот самый случай, когда даже очень сильные наркотики перестают действовать. Ей хотелось Бога. На самом деле, я с ней немножко поговорил. Ей хочется Бога. Она понимает, первое, что она мне сказала, она представилась и сказала: «Я пью, курю, депоширю, но я честный человек, потому что честно в этом признаюсь. И я в Бога верю». Так? Она увидела, что мы кришнаиты, ей захотелось про Бога поговорить с нами. Вот, и она была пьяненькая, она несла все, там, мы с ней немножко там мантру повторяли, она за мной повторяла. Вот. Но сама она не могла повторить, потому что у нее «Буди нашат пранашати», разум настолько был разрушен, что она не могла даже короткую мантру запомнить. Она могла только Хари Кришна», она могла повторить. Дальше она уже, у нее уже все путалось в мозгах. Вот. Ну и значит, дальше она решила прийти к нам. Она сказала: «Я хочу к вам в храм прийти». Вот. И что-то она там увязалась за нами. Мы пошли обратно. Мы шли, повторяли мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. И она шла, она слушала. «Молитесь», говорит, да? Я говорю: «Молимся». Она говорит: «Ну и как, помогает?» Я говорю: «Помогает». Она говорит: «Вот я думаю, я вот, говорит, смотрю, трава растет, зеленая. И такая она, говорит, зеленая-зеленая. И такая она зеленая-зеленая. И цвет у нее такой зеленый-зеленый». Я говорю: «Дочка художника. И так это все красиво. А вот вы, говорит, сидите, что-то бормочете там. Вы, наверное, не замечаете, какая эта трава красивая. Как вы, замечаете или нет?» До этого она шла, что-то такое не говорила, ничего не болтала, у нее там что-то такое, там это самое. Вдруг она заметила эту траву, которая там растет, зеленая-зеленая, и сразу стала наслаждаться этой зеленой-зеленой травой, которая там непонятно вообще, чем тут можно наслаждаться особенно, ну так или иначе. Она хотела проиллюстрировать свой момент, что вы, дескать, отказались от этого мира наслаждений. Что вы получили взамен? Взамен вы получили только «Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари». Вот. И я на это ответил, я шел рядом и говорю: «А я вот иду рядом и думаю, кто из нас счастливее, ты или я? Я вот не вижу этой травы дурацкой». Повторяю мантру. «А ты видишь эту зеленую-зеленую траву и пытаешься этой зеленой-зеленой травой наслаждаться. Почему? Потому что она зеленая-зеленая. Так и все». Вот. И она как-то это ее задело почему-то. Она подумала: действительно, а кто же из нас счастливее? Так или иначе, это ее убедило в чем-то. По крайней мере, она уже больше не стала задавать этот вопрос, а видим мы зеленую-зеленую траву или не видим. На самом деле, преданный видит этот мир, но он видит больше, чем просто этот мир. Он видит этот Ахам, Кришну, который стоит за этим миром. Он видит источник, из которого изошел этот мир. И он видит, и он понимает свою связь с этим источником. В этом заключается на самом деле чудо преданного служения. Преданный с помощью бхакти-йоги, с помощью своего знания, может быть постоянно сосредоточен на Кришне. 24 часа в сутки он может находиться в самадхи, быть постоянно сосредоточенным на Кришне. Он утрачивает какое-то, так или иначе, привязанность к этому миру. Как недавно я тоже с одним преданным разговаривал, он приехал первый раз в Сочи, он делился мне своими впечатлениями. Он говорит, ну и что? Ну, говорит, ну деревья большие, ну и что большие? Ну горы какие-то, ну и что? Ну море, большая лужа, так? Ну и что, собственно? И действительно, что? Преданный видит, что все это различные формы иллюзий, но за всем этим стоит Кришна. И он может, благодаря этому видению, он может постоянно быть сосредоточенным на Кришне. Он получает такую возможность постоянно находиться в самадхи. На самом деле, люди занимаются йогой, они пытаются заниматься мистической йогой, какими-то различными позами, сидят, дышат там. Вот. Но реально может ли человек с помощью классической аштанга-йоги достичь чего-то? Может ли он реально достичь самадхи? Пратьяхара. Сначала человек должен достичь этой ступени пратьяхары. Пратьяхара, ахара – это пища. Пратьяхара – это когда мы отказываемся от пищи. Это ступень, когда мы отрываем свои чувства от этого мира. Сейчас, по сути дела, цель йоги одна и та же. Цель йоги – отрешиться от этого мира. И пратьяхара для глаз пищей является это зеленая-зеленая трава. Так, зеленый-зеленый цвет. Для языка пищи является там, я не знаю что, рис там и так далее. Для уха пищей является звук. Для кожи пищей является касание. Поэтому сначала пратьяхара, человек должен отрешиться от этого. В процессе йоги он отрешается от этого, доступает ступени пратьяхары. Потом дарана. Дарана это значит, что у него в уме постоянно что-то такое бух-пух-пух. Мысли как пули такие, жих-жих, одна, другая, третья. Вот. И поэтому он понимая это, видя состояние своего ума, он ловит одну мысль. Он хватает эту одну мысль, и он перестает замечать все остальные мысли. Дарана, он держится за эту одну мысль, и он на одной этой мысли пытается сосредоточиться. И дальше дьяна, когда он полностью уже, когда у него нет никаких мыслей, только после этого он входит в самадхи. Так? Но на самом деле, насколько это возможно, насколько реально возможно такое положение в самадхи? Насколько мы можем пользоваться вот этим классическим методом йоги? Арджуна, когда услышал это от Кришны, когда Кришна ему объяснил все это, всю систему аштанга-йоги, Арджуна сказал, спасибо тебе большое, Кришна, за то, что ты мне это объяснил, но чанчаламхи манах Кришна, ум слишком непоседливый для того, чтобы я мог это практиковать. Это все, конечно, очень хорошо, но пойми, что ум постоянно меня заставляет что-то делать. И надо вспомнить, кто это говорит. Так? Это говорит Арджуна, Арджуна, который в свое время, ему достаточно было посмотреть на отражение, когда он пошел на своем вару Драупаде, то условием этой своем вары было на потолке, который был 5 метров высотой, на потолке дворца была подвешена рыба. Под этой рыбой было колесо со спицами. Это колесо вращалось. Эта рыба находилась в центре около оси колеса. Так? И Арджуна должен был посмотреть вниз на воду, на отражение этого вращающегося колеса. И он должен был, смотря на воду, нацелить свою стрелу и попасть в глаз этой рыбе. Так? Это то, до какой степени он мог сосредоточить свой ум. Для того, чтобы попасть в глаз этой рыбе, ум должен быть достаточно сосредоточенный. Сейчас люди, они в рот свой не могут попасть, когда они что-то едят. Так они промахиваются. От отсутствия сосредоточенности. Это Арджуна говорит, чанчаламхи манах Кришна. Прости меня, Кришна, но я не могу этим заниматься. Это для меня слишком трудно сосредоточить свой ум. Нужно понять, до какой степени наш ум не сосредоточен. Сейчас есть даже такая болезнь, синдром, как он называется? Как это называется? Специальный синдром. Дети, отсутствие концентрации. Когда дети рождаются в полном отсутствии концентрации. Есть такая категория детей, они как сумасшедшие, носятся все время, как там вообще, как безумные, делают постоянно что-то. И они рождаются полностью не способны сосредоточиться ни на чем. Они не могут просидеть ни минуты спокойно. Им нужно постоянно что-то делать, постоянно бегать, носиться или еще что-то. Вот. Это нас... А? Сейчас, он называется синдром, да, и гиперактивности. Чего-то, там есть слово, что-то вроде концентрации или рассеянного внимания, да, по СРВ. Синдром рассеянного внимания и гиперактивности. Когда человек не может полностью ни на чем сосредоточить свое внимание. Это то, в каком состоянии мы находимся на самом деле. Но бхакти-йога, процесс бхакти-йоги дает нам возможность на самом деле реально сосредоточиться на Кришне, быть сосредоточенным на Кришне в течение 24 часов в сутки. И каждый человек может достичь этого. Каждый человек, просто положившись на Кришну, просто повторяя его святые имена, может войти в это самадхи, испытать, что значит самадхи. Мы можем, внешне может казаться, что преданные, они заняты вот этой вот бурной там деятельностью, они идут куда-то, устраивают какую-то там жуткую радхаятру, какую-то детей кормят, людей кормят там, потом, я знаю это, каково это, так сказать, я недавно устраивал фестиваль в Сухарево, так, для полутора тысяч человек, которые принимали в нем участие. Я полностью знаю, что такое самадхи, когда ты ни о чем не помнишь. Только о Кришне иногда. Ты делаешь что-то, ты занимаешься преданным служением, но это активное преданное служение дает тебе возможность полностью сосредоточиться на словах своего духовного учителя и полностью забыть о своих материальных желаниях, полностью забыть обо всем остальном, что мешает нам на самом деле помнить о Кришне и помнить только о приказе своего духовного учителя, о том, что мы делаем им. Это в терминологии Патанджали. Он говорит о двух видах самадхи. Сампрагьята самадхи и асампрагьята самадхи. Сампрагьята самадхи – это когда сознание внешнего мира остается. И асампрагьята самадхи – это когда человек, для него уходит внешний мир. Так мы занимаемся асампрагьята самадхи. Мы находимся в этой асампрагьята самадхи, когда мы занимаемся преданным служением. И Кришна заботится о нас. На самом деле мы можем видеть, что мы постоянно сосредоточены на том, что мы делаем. Как один преданный в Дели, в первые годы, когда преданные только приехали в Дели, Шрила Прабхупада поставил его заниматься лайф-мемберами, то есть этими пожизненными членами, вербовать пожизненных членов среди индийцев. И он полностью погрузился в эту жуткую совершенно деятельность. Он вербовал этих членов, и постоянно думал о них. Однажды он не выдержал, подошел к Шриле Прабхупаде и спросил у него: «Шрила Прабхупада, а вот я занимаюсь этой жуткой деятельностью. Это очень опасно. Я постоянно езжу туда-сюда в Дели, в автобусах. Каждый день, я вчера прочитал в газете, что каждый день в Дели гибнет 5 человек только потому, что их задавливают в автобусах. Так, там такие автобусы, что там задавливают людей или там их или выдавливают из автобуса, и они попадают под колеса. И при этом я постоянно думаю только об этих самых, об этих лайф-мемберах, об этих пожизненных членах, как их завербовать, куда поехать туда-сюда. Вот. Он говорит: «Шрила Прабхупада, что со мной будет, если я вдруг умру, если меня задавят, и я при этом буду думать об этих лайф-мемберах?» Шрила Прабхупада улыбнулся ему и сказал: «Не беспокойся, тогда тебе нечего бояться, ты в следующей жизни тогда станешь сам лайф-мембером». Все хорошо. И не нужно беспокоиться. В следующей жизни ты все равно будешь в Исконе. Будешь думать о них, станешь. Кришна по своей милости дал нам этот замечательный метод. Он дал нам этот процесс, с помощью которого мы реально можем, каждый человек может реально полностью погрузиться в бхакти-йогу, в любовь к Кришне. На самом деле все знают, что именно повторение святых имен Кришны является самым лучшим способом вхождения в самадхи. Даже имперсоналисты признают это. Даже имперсоналисты, которые практикуют классический вариант йоги, они признают это. В Гималаях, в Бадарикашраме есть храм, который называется Харинам Мандир. В этот храм люди приходят туда, и они пишут в книгах, они берут тетради там или книги с чистыми листами, они пишут: «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе». И они списывают целые книги, они отдают это в тот храм, и этот храм, он, так сказать, там духовная атмосфера, которая создается там, она за счет вот этих вот книг, которые накоплены с написанной мантрой. Этот храм, он был построен в свое время великим йогом Шиванандой, который жил там. Наверняка те, кто занимались йогой, знают Шивананду. Знают, у него есть масса книг по той йоге, этой йоге, сей йоге, как все возможные йоги, как все йоги, которые только есть, Шивананда описал. И он на самом деле был знаменитым йогом, не просто каким-то йогом, а действительно знаменитым йогом. И однажды царь Джайпура, был такой случай, как, с которого начался этот мандир, Харинам мандир. Царь Джайпура однажды написал ему письмо: «Дорогой йоги Джи, я хочу к тебе приехать и посмотреть, как ты в самадхи входишь. Мне очень интересно посмотреть это мистическое самадхи. Я знаю, что ты то и дело туда входишь, потом выходишь, опять входишь. Вот. Так что, пожалуйста, скажи, когда ты в следующий раз войдешь, я приду на тебя посмотреть». И Шивананда ему ответил: «Хорошо, приезжай там 16 февраля такого-то года, я опять войду в самадхи, приезжай, посмотришь». Ну, этот Махараджа Джайпура, он сел приехал в этот Батарикасрам в срок, пришел рано утром, поклонился этому великому йогу, и увидел, йог ходит взад и вперед с четками и повторяет: «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, Рам, Рам, Хари, Хари». Ходит туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ну, он подумал, ну, наверное, йогиджи занимается баджаном, занимается баджаном, потом в самадхи войдет. И он подошел к нему так и посмотрел на него так снизу вверх. И говорит: «Йогиджи, а самадхи скоро?» Говорит: «Скоро, скоро, не волнуйся». И дальше: «Харе Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Хари, Рам, Хари, Рам, Рам, Рам, Хари, Хари». Ну, тот стал ждать. Вот ходит взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Час проходит, второй проходит, этот ходит и повторяет мантру. Третий час проходит, тогда Махараджа Джайпур, он как-то ему не по себе стал. Он думает: ну что же йогиджи, когда же он начнет в самадхи-то входить во мне? Что ж такое-то? А тогда он решил подойти к нему, посмотреть, чем он занимается. Так посмотрел на него, у того глаза закрыты, он ничего не слышит, ничего не видит. Ходит и повторяет: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам Хари». В какой-то момент, 4 часа прошло, в какой-то момент он стал подпрыгивать, когда он повторял мантру. Потом он стал высоко подпрыгать, прыгать так: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари». Вот, в конце концов, у него пот выступил на теле и другие признаки. В конце концов, когда 5 часов прошло, 5 часов он это делал, потом 5 часов прошло, он отложил свои четки, подошел к стакану воды, к жбану с водой, выпил эту воду, про это самое, так вот сделал, уф. Ну, Махараджа Джайпура обрадовался и говорит: «Свами Джи, теперь в самадхи, да? Теперь, ну, давайте». Он говорит: «Как, что значит в самадхи? Я только что вышел из самадхи. Разве ты не видел меня? Я был все это время в самадхи. Разве ты не видел, что я ничего не видел? Я был целиком сосредоточен на этом. Я находился в самадхи». И на самом деле все остальные виды самадхи – это низшие. Это самый высший вид самадхи, который есть. И если ты не можешь этим заниматься, то, по крайней мере, напиши там книгу «Харе Кришна, Харе Кришна» и пошли сюда эту книгу. Мы тут целый храм устроим вокруг этой книги, и все будет хорошо у тебя. Так или иначе, с тех пор вот этот вот Харинам Мандир был основан в Батарикашраме. В этом суть. Преданное служение или бхакти-йога, как говорится, тут является высшей формой. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что Брамаджа, предводитель всех живых существ, должен был распространить учение Шримад-Бхагаватам по всей Вселенной, открыв ее обитателям высшее знание бхакти-йогу. Поэтому суть Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам, смысл Шримад-Бхагаватам изложенный в 4 стихах. Потом дальше все остальные 18 тысяч стихов, которые есть в Шримад-Бхагаватам, являются комментарием к этим 4 изначальным стихам, где Кришна описывает, кто он такой, что он есть и каким образом его можно любить. На самом деле нету разных религий. Многие люди думают, что есть много разных религий. Что есть одна религия, она учит чему-то одному, есть другая религия, она учит чему-то другому, есть третья религия, они еще чему-то учат, и они друг с другом войны устраивают религиозные. Так? Это то представление, которое у людей есть о религиях. И потом некоторые люди думают, что нужно так или иначе, чтобы люди не устраивали войны на религиозной почве, нужно объединить все религии и сказать, что это только одна религия, не воюйте, пожалуйста, по крайней мере из-за этого. На самом деле уже есть только одна религия. Это религия бхакти-йога, это религия любовь к Кришне, любовь к Богу. Нету другой религии, кроме любви к Богу. Все остальное, все то, что так или иначе отвлекает нас от любви к Богу, это то, что мешает религии. На самом деле это безбожие. Как Рупа Госвами говорит: «Анья билашита шуньям, гьяна карма дянавритам». что истинная религия аньябиласита суньям, все остальные желания нужно перечеркнуть полностью, что нет, не должно быть никаких других желаний, анья абиласита суньям, гьяна карма ади анавритам. Все, начиная с гьяны, кармы и всего остального, что следует, что только может быть, нужно полностью убрать. И если мы полностью уберем это, то останется религия. Все остальное, то, что примесь к этому, примесь бхакти-йоги только мешает этому. Как бхакти-йога, она сама по себе, любой богу, о которой говорится в Шримад-Бхагаватам, который исполнен Шримад-Бхагаватам, она сама необычайно сладка. Это, на самом деле, это очень сладкий вкус бхакти-йоги. Когда мы пытаемся примешивать туда что-то, когда мы думаем, что нужно к любви к Богу, чтобы она приносила нам полное удовлетворение, добавить чуть-чуть кармы и чуть-чуть гьяны, и тогда все будет хорошо. Когда мы пытаемся делать это, то это все равно, что там мы берем сладкий рис и думаем, что какой-то он слишком сладкий, нужно туда песочку немножко добавить, так, и потом пить этот сладкий рис с песком. Так. Бхакти-йога – единственный способ, единственный путь, это любовь к Богу. И она не нуждается ни в чем другом. Не нужно никакой гьяны, никакой кармы, ничего другого не нужно добавлять туда. Нужно просто обрести любовь к Богу, читая Шримад-Бхагаватам, слушая Шримад-Бхагаватам, стараясь понять Шримад-Бхагаватам. И если мы обретем любовь к Богу, то Кришна, он сам будет привлечен к нам. На самом деле, я говорил об этом в первой лекции. Кришна, он наслаждается любовью, которое находится в сердце преданного. Для него самое высокое наслаждение, которое может быть, это насладиться любовью, которая есть. Поэтому он говорит: «Тешамахам самударта, мритью самсара сагарат, бабами начи рампартха, тешамахам самударта, мритью самсара сагарат». Где бы ты ни тонул, даже если ты тонешь в этом океане рождений и смертей, что бы ты ни делал, если ты помнишь обо мне, то я сам спасу тебя. Тебе самому не нужно ни о чем беспокоиться. Тебе не нужно ничего делать другого, кроме как помнить обо мне. Бавами начи радпарта. Очень быстро я приду к тебе и спасу тебя. Просто думай обо мне, исполняя указания своего духовного учителя. Ман манабава мадбакто мам яджи мам намаскуру. Думай обо мне, поклоняйся мне, падай ниц передо мной, служи мне, стань моим преданным, и тогда я спасу тебя. Не нужно больше ни о чем беспокоиться. Иногда преданные думают, что... Ну, это все хорошо, там они объясняют, там красиво говорят, красиво рассказывают. Так, но на самом деле у нас в реальной жизни мы видим столько сложностей, одна сложность, другая сложность. Или как Атахаси тоже очень хорошо в своей лекции объяснял это, что преданные иногда думают, когда я был корми, у меня все было хорошо, я был счастливый. Никто меня не мучил вообще, не приставали ко мне. Я спокойно жил, мне было очень хорошо. Потом я стал преданным, и все совершенно, все кувырком пошло. Такие, столько проблем сразу появилось. Такие жуткие совершенно проблемы. И непонятно, куда из них идти. Вот. На самом деле, есть очень хороший пример, который объясняет это. Преданные могут испытывать какие-то беспокойства. У нас могут быть какие-то сложности. Пока мы находимся в этом мире, сложности всегда будут. И более того, это факт действительно, что иногда у преданных бывает больше беспокойств, чем у обычных людей. Это тоже реальный факт, с которым нужно согласиться. Но на самом деле разница между нами и теми, кто наслаждается в материальном мире, заключается в том, что мы уже находимся на выходе из этого материального мира. Бавами начират парта. Кришна говорит: начират, очень быстро я приду и спасу тебя, я вытащу тебя из этого океана рождений и смертей. Быстро я вытащу тебя. И можно сравнить это с тем, как, скажем, если люди живут в гостинице какой-то. Люди живут в гостинице в течение некоторого времени, и потом они должны выписываться из гостиницы. Человек, который живет в гостинице, он может ходить с этажа на этаж, он может посещать различные там увеселительные заведения этой гостиницы, в рестораны. Он абсолютно беззаботен. Он ходит там, у него ключ на пальце, он... идет и насвистывает. А человек, который собирается уезжать из гостиницы, у него сразу очень много беспокойств появляется. Он начинает паковать свои вещи, там страшно, ему нужно бегать туда-сюда, стаскивать свои вещи вниз, там, потом подходить к этому портье, там, заполнять какие-то карточки, нормы, расплачиваться с ним, опять бегать, там, подзывать кого-то, искать машину, такси, чтобы она его повезла, грузить туда все. Вот точно так же и преданные. Кармяне могут ходить там по этому материальному миру, насвистывать себе... наслаждаться, переходить из одного зала увеселений в другой. А преданный при этом, он пакует вещи. Но на самом деле суть в том, что мы уже, мы выписываемся отсюда. Мы на выходе отсюда. И Кришна сам говорит, что на самом деле не беспокойся ни о чем. Ты можешь, у тебя может быть внешне много беспокойств, но на самом деле тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Просто думай обо мне. Просто делай то, что ты должен делать. Исполняй свой долг. Обо всем остальном я побеспокоюсь сам. Бавамина ачарам парта. Ахам. Ахам, он говорит. Я сам вытащу тебя. Это моя головная боль. Позволь мне побеспокоиться о тебе. А сам не думай об этом. Мритью самсара сагарат. Ты покинешь этот мир, этот океан рождений и смертей. И вернешься туда, в духовный мир, где все люди, где все живые существа помнят о Кришне. И никто не хочет забывать о нем. Все. На этом можно кончить. Хари Кришна. Митхи. Вайшнавы тоже думают, что, как я понимаю, что материальный мир с одной стороны, он то есть реален, то есть он реален, но с другой стороны, с точки зрения вечности, он нереален, потому что он постоянно меняется. Материальный мир реален, нереально наше представление о материальном мире. То, что является иллюзией, или митхи, можно сказать, что иллюзией на самом деле, наше представление о том, что он отделен от Кришны. В этом заключается майя. Майя заключается в том, что мы не видим его связи с Кришной. Как только мы увидели, что этот мир связан с Кришной, мы начинаем ощущать, что он есть сад. На самом деле этот материальный мир реален, когда мы видим связь. Как только, до тех пор, пока материальный мир действует как занавес, который закрывает от нас Кришну, который мешает нам увидеть Кришну, он будет майей, он будет оставаться как бы иллюзорный. Поэтому мы говорим, что он является реальным, потому что он является энергией Кришны. Он является сад, так как он и зашел в конечном счете от Кришны. Он не является нереальным. Нереальным или вот эта виварта существует. Виварта реально существует, когда мы приписываем качество чего-то, чему-то, те качества, которых у него нет. Так? Но эта виварта заключается в том, не то, что мы приписываем браману, не то, что мы сами браманы. Эта виварта заключается в том, что мы не видим вот этой связи, мы забываем вот эту вот связь, которая существует между Кришной и материальным миром, его энергией. Асад, они приводят пример. Кролик с рогами, асад. Так, у кролика нет рог, нет кролика с рогами. Это асад. Асад – это то, чего нет. То, что мы просто выдумали так или иначе, сложив или наложив это на себя. Это асад. Так или иначе, если вы будете думать, Кришна говорит, что о чем ты будешь думать в момент смерти, того ты и добьешься, тем ты и станешь. Но можно стать лайф-мембером, но быть при этом связанным с Кришной, в этом нет ничего плохого. На самом деле, это очень высокое рождение, так или иначе родиться в ИСККОН. Однажды преданные проповедовали одной богатой женщине, которая приехала в паломничество во Вриндаван, богатой индианке. Западные преданные, они пришли, ей стали рассказывать, и она была искренне тронута вообще тем, как они это делали. Они действительно как-то очень ее тронули. Она сказала: «Молодцы, ребята, вообще, хорошо рассказываете все, хорошо все делаете, я вас благословляю. В следующей жизни вы сможете родиться в Индии и стать настоящими индусами». И преданные услышали это благословение, они были в полном шоке вообще, когда они услышали это. Они пошли к Шриле Прабхупаде и сказали: «Шрила Прабхупада, а что, правда нам, чтобы вот достичь освобождения, нам нужно в Индии родиться? Она вот нам сказала, что мы должны сначала браманами родиться тут в Индии, и потом только мы сможем, или йогами где-нибудь в Гималаях, потом мы только сможем освободиться». Шрила Прабхупада рассмеялся и сказал: «Вам нужно было сказать, что наоборот, если ты будешь с нами общаться, то тогда ты в следующей жизни сможешь родиться в ИСККОН, и тогда у тебя все будет хорошо». Я спрашиваю, потому что я люблю книгу «Легкое путешествие», Нет, так или иначе, когда мы читаем о кошках и собаках в книгах Шрилы Прабхупады, мы очень ясно видим связь между кошками и собаками и Кришной, о котором они забыли. Шрила Прабхупада, когда объясняет на них, и когда мы думаем о них, когда мы сосредоточены на словах Шрилы Прабхупады, мы непосредственно связаны с Кришной через его слова. Его слова являются отражением Брахмана, его слова являются истиной, которая есть. Как мы карму и гьяну-йоги прибавляем к бхакти-йоге? Карма – это если мы хотим получить что-то для себя взамен от бхакти-йоги. Если мы так или иначе ожидаем что-то, если мы пытаемся... Если мы думаем, что если я буду исполнять тот обряд или этот обряд, или там что-то такое, то я действительно заслужу какую-то там... заслугу, и в следующей жизни мне будет хорошо. Если мы начинаем... Если к нашим мотивам, к нашим желаниям, которые побуждают нас заниматься йогой, бхакти-йогой в частности, прибавляется что-то, какое-то корыстное желание получить для себя что-то взамен. Вот как... сейчас это на самом деле очень модно, в ИСКОН тоже в том числе. Сейчас в Москве есть очень большое такое течение реформаторское против старого доброго искона к новому там искону, где, значит, кроме бхакти-йоги есть еще что-то. Вот. И это течение, оно принимает различные формы, оно еще такое подводное немного, но оно принимает различные формы, различные философии. Мне однажды рассказывали замечательную историю. Випина Пурандара мне рассказал. Те, кто знает Випину Пурандару, они смогут оценить прелесть этой истории. Те, кто его не знают, до конца не смогут оценить прелесть этой истории, но нужно видеть Випину Пурандару с таким вот большим носом. Строгого такого брахмачари. Он говорит, вот молодежь пошла. Он возмущался мне. Молодежь пошла. Приходит ко мне однажды, недавно, говорит, давеча брахмачари, устраиваться ко мне в пресс-центр работать. И его, говорит, кто-то научил. Он мне сам потом сказал, что его один там преданный научил, чтобы я не просто пошел там и стал работать и делать все то, что нужно, все то, что мне говорят, там предался полностью, там картошку чистил или еще что-то, а чтобы я прежде чем устроиться туда на службу, спросил, а что меня, какие у меня перспективы? Приходит, говорит, ко мне этот брахмачари молодой, говорит, ну вот я готов, говорит, служить у вас, но вы должны мне сказать, какие у меня перспективы. Я, говорит, на него посмотрел и сказал, перспективы, сейчас я тебе скажу, какие у тебя перспективы. Помрешь ты, батенька, помрешь. Нужно видеть Випину Пурандару, чтобы и знать его, чтобы понимать, с какой убежденностью он это сказал. Вот, говорят, что брахмачари испугался и убежал. Не стал. Такая перспектива его не устроила. Это вот то, когда мы карму пытаемся примешать. Гьяна, она может другие формы. Когда мы пытаемся спекулировать так или иначе, как-то так или иначе пытаемся, мы думаем, что за счет наших собственных, за счет наших так или иначе, мы такие умные, что мы сможем такую паутину раскинуть, что Кришна в ней запутается, да, что мы раскинем такую паутину наших размышлений, что Кришна, он прям, пух, тут мы его поймаем и... Будем делать то, что паук делает. Зависит от того, кто это говорит. Как недавно сюда тоже приходил один человек, которому было интересно, чем мы тут занимаемся. И он стал говорить, а что, говорит, вы этим занимаетесь? Что вы христианством не занимаетесь? Я говорю, ну, Бог-то один. Он говорит, Бог один, но Кришна это не Бог. Я говорю, откуда ты знаешь? Ответь мне на этот простой вопрос. Откуда ты знаешь, что Кришна не Бог? Он говорит, мне батюшка сказал в церкви. То есть, в принципе, ответ правильный, потому что мы должны ссылаться на авторитет. Другое дело, что нужно просто узнать, действительно ли батюшка является большим авторитетом по части Кришны, и действительно ли он понимает, Бог Кришна или не Бог Кришна. Но тут нужно, в зависимости от степени искренности человека, я не стал ему особенно доказывать, Бог Кришна или не Бог, так? Я не стал ему говорить, скажи, кто такой Бог или кто такой не Бог, и чем Бог отличается от не Бога, потому что он все равно бы ничего особенно толком не сказал. Но в зависимости от степени искренности человеку можно сказать разные вещи. В конце концов, человеку можно сказать, что, ну, хорошо, может быть, Кришна не Бог, но потому Бог он или не Бог, на самом деле можно судить по плодам. Этот принцип суждения по плодам, он заложен в Библии. В Евангелии говорится, что по делам их вы их узнаете, так? И можно сказать, ну, посмотри, пусть Кришна не Бог, но предположим, Кришна сатана, так? Предположим, на минуточку. Вы говорите, что Кришна черный, сатана черный, и там ясное дело, кто такой Кришна. Теперь все вам ясно. Но скажите, объясните мне, пожалуйста, такую вещь. Почему Кришна вдруг делает людей, которые занимались, если он сатана, а задача сатаны заключается в том, чтобы все больше и больше заставлять людей грешить, чтобы все больше и больше их, так сказать, погружать в пучину материального существования. Почему вдруг этот сатана в облике Кришны делает из грешников праведников? Почему вдруг эти люди становятся чистыми, перестают пить, курить там и дебоширить, как объяснила мне эта женщина? Вот, следует принципам. А почему вдруг они становятся добрыми, там, хорошими? Почему у них глаза ясные становятся? Вот. И в конце концов Иисус Христос сказал, по делам их узнаете. Судите по делам. Не судите по чему-то внешнему. Не судите по внешней принадлежности к той или иной секте. Не судите потому, что у вас этот крестик какой-то за 1000 рублей висит на груди. Какой смысл? Это не делает, это не то, что отличает религиозного человека от нерелигиозного человека. Возьмите какой-нибудь определенный критерий. Что религия имеет вполне четкие критерии. Это милосердие, аскетизм, правдивость и чистота. И если человек развивает в себе эти качества, и все согласятся с этим. Если человек милосерден, если он правдив, если он чист, если он аскетичен, то это не религиозный человек. Если у них немного есть разума, они вынуждены будут согласиться с этим. И тот путь, которым мы идем, развивает в нас эти качества. Религия это или не религия? Ответьте мне на этот вопрос. Так или иначе, можно по-разному отвечать на этот вопрос. Я не знаю, у меня есть время еще? Вот Хри давно. Был такой случай, когда Шрила Прабхупада однажды, он пришел в дом к своему ученику, как-то ученик его пригласил, и этот ученик, у него недавно родился ребенок, ему 9 месяцев было. И тут же был отец этого ученика, ученик сидел, у него на коленях был сын, недавно родившийся. И он там с ним что-то играл, и Шрила Прабхупада там тоже был, он что-то тоже с ним поиграл, козу какую-то ему показал. Вот. Отец этого ученика спросил у Шрилы Прабхупады, «Свамиджи, если мой сын будет любить своего сына, своего ребенка, то это поможет ему любить Кришну?» Шрила Прабхупада сказал, «Нет». Но если ваш сын будет любить Кришну, то это поможет ему любить своего сына. Это Шрила Прабхупада. В этом суть, в этом ответ на этот вопрос. Если мы любим Кришну, то это помогает нам любить всех остальных. И это то, каким образом, мы должны развивать любовь ко всем остальным. Мы не должны пытаться практиковать любовь к Богу через любовь ко всем остальным. Мы должны пытаться практиковать любовь к Богу через любовь к Нему. И когда мы обретем любовь к Нему, мы полюбим всех остальных. И тогда в каждом из других живых существ мы будем видеть частицу Кришны. И тогда, когда эти частицы Кришны будут приходить к нам со своими проблемами, мы все равно будем думать о Кришне. Мы будем стараться помогать им, но при этом мы будем думать о Кришне. И потому что мы будем думать о Кришне, мы сможем помочь им по-настоящему, так как мы будем думать об источнике всех живых существ. Окей, последний вопрос. Вот когда вы общались с дамами из Авира, мы как раз прятались в горах от того же Авира, и там Весадев Прабху постоянно повторял такую фразу, которая озадачила меня. Вот мы сейчас наслаждаемся, и главное об этом не забыть. И вот горы, море, все это, да, подумаешь, но я заметил, что из этого я черпаю какое-то наслаждение, и вот это как раз наслаждение там в горах или там в море не удается связать с наслаждением Кришны. И часто вот в этом наслаждении забываешь о Кришне. И вот Расидат Прабху сказал, главное не забыть, что вот мы сейчас наслаждаемся. Вот как вот все это понимать, и как наслаждение преданного горами, морем, это реальное наслаждение, я вот ощущал, реально, очень реально. Действительно, ощущал полноту бытия. И забывал о Кришне, забывал о тех проблемах, о той осложненной жизни, которая у меня в сознании Кришны. После того, как я пришел сюда. И вот опять ощущался экстаз, как бы забытия. Да, слышал, там вот эти комнаты говорил, что вот это вот все внешнее проявление, значит, Кришны, что это. Какой прекрасный Кришна. И дальше продолжал наслаждаться и забывал о Кришне. Вот, и помнил только о том, как мне хорошо. Вот как вот связать наслаждение? Вот они реальные, что делать? Мы же дальше на море будем ходить. В этом случае наслаждение действительно реальное. Что в этом случае нереально, если проанализировать в категориях сад и асад, то в этом случае нереальна наша преданность Кришне. Вот она переходит в категорию асад в данном случае. Как только мы начинаем наслаждаться миром самим по себе, мы сразу же забываем о Кришне естественным образом. Мы сразу же забываем о нем. Когда мы принимаем все то, что есть у нас, только для того, чтобы... Я говорил об этом, на самом деле, во второй лекции, которую я здесь дал. Когда мы принимаем все то, что у нас есть, ради служения Кришне, когда мы во всем этом видим повод для служения Кришне и повод для мысли о Кришне, то тогда это становится благом для нас. И, Кришна говорит, он на самом деле Кришна знает наше состояние. Кришна знает, на что мы способны. Кришна сказал в 9 главе Бхагавадгиты: «Ман мана бава мат бхакто мам яджи мам намаскуру мам иваши сисатям те пратиджани приёсиме». Что думай обо мне постоянно, стань моим преданным, поклоняйся мне, падай ниц передо мной, и тогда полными мыслями обо мне ты придешь ко мне. Так? И потом он посмотрел на Арджуну, и потом стал рассказывать ему 10 главу, где он говорит: ты знаешь, на самом деле я океан. И когда ты видишь океан, думай обо мне. Я дерево, из всех деревьев я дерево Ашватха, из рыб я акула. И если ты видишь акулу, то думай обо мне, потому что я акула. Из зверей я тигр, поэтому видишь тигр, думай обо мне. Вот. Или если видишь кролика, то думай о тигре и думай обо мне потом, так или иначе. Он объяснил ему в 10 главе. 10 глава, она является как бы вот таким как бы переобъяснением того, как человек непреданный Кришне может, тем не менее, думать о Кришне. Он может видеть этот материальный мир, видеть это величие. Он может видеть море, на которое он идет, и он может думать: Господи Боже мой, какой я маленький по сравнению с этим морем. А море – это на самом деле Кришна, Кришна сам говорит. И более того, все это, все то, что я вижу, Кришна говорит, В этом тоже 10 глава, на самом деле, это то же самое бхакти-йога. Поэтому в конце он говорит, что знай же, что все удивительное, великолепное, что ты видишь вокруг себя, всего лишь искра моего величия. И она изошла из части моего величия. Что все то, что ты видишь, это всего лишь на самом деле кусочек меня. Если ты сможешь таким образом думать, то тогда ты сможешь оставаться в сознании Кришны везде. Если нет, то тогда лучше не ходить на море, а переводить книги Шрилы Прабхупады. А зачем нужно ходить на море? На море нужно ходить, чтобы обрести здоровье, чтобы так или иначе накопить здоровье, чтобы потом, чтобы ум был ясный, чтобы разум был ясный, чтобы мы могли заниматься служением и делать все это, заниматься йогой. Окей. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.